Глава 14, в которой Годфри находит подарок, выброшенный морем, и принимает его с большой радостью. Стойко переносить лишения, когда это неизбежно, принцип практической философии, которая, правда, не вдохновляет на подвиги, но для жизни весьма полезна. Годфри решил следовать этому принципу. Раз уж он очутился на необитаемом острове, то сделает все возможное, чтобы прожить как можно лучше, пока не представится случая его покинуть. Поэтому он прежде всего занялся благоустройством жилища в дупле Вильтри. При отсутствии элементарных удобств приходилось особенно заботиться о гигиене, часто менять подстилки из травы и следить за тем, чтобы раковины, которые служили посудой, мылись не менее тщательно, чем блюда и тарелки в лучших американских ресторанах. Справедливости ради следует заметить, что Тарталет справлялся с этой задачей безупречно. С помощью своего ножа Годфри сделал настоящий стол. Вбил в землю 4 ножки и покрыл их широким плоским куском коры. Затем приволок чурбаки, вполне заменившие табуретки. Таким образом, если погода мешала устраивать трапезы на открытом воздухе, обитатели Вильтри могли обедать у себя в дупле с полным комфортом. Еще предстояло решить не менее важный вопрос. Как быть с одеждой? Конечно, под этими широтами смело можно было расхаживать в легких штанах и рубахе. Но ведь такая одежда недолговечна. Чем же заменить ее, когда она совсем износится? Можно будет, по примеру Робинзона Круза, шить штаны и куртки из козьих и бараньих шкур, предварительно воспользовавшись мясом. Это вполне реально. А пока была еще старая одежда, Тарталет с не меньшим успехом справлялся с обязанностями прачки. Годфри же занимался хозяйством и добыванием пищи. Каждый день по несколько часов уходило у него на сбор съедобных корней и плодов мазонилы, затем на ловлю рыбы с помощью верш, сплетенных из тростника, которые он устанавливал либо поперек ручья, либо между вдававшимися в море скалами. Но даже и при таких примитивных средствах на столе у наших героев нередко появлялись разные виды ракообразных, а иногда и крупные рыбы, не говоря уже о моллюсках, которые сами шли в руки. Однако Годфри и Тарталет все еще были лишены самой необходимой вещи – обыкновенного котелка, и его ничем нельзя было заменить, ведь без него не приготовишь ни бульона, ни вареного мяса, ни рыбы. Приходилось есть одно только жареное. Тарталет горько жаловался, что даже забыл вкус настоящего супа, но как ему можно было помочь? Кроме добывания пищи у Годфри были и другие заботы. Внимательно осмотрев соседние деревья, он обнаружил еще одну исполинскую секвою с таким же большим дуплом и решил устроить там курятник. Куры быстро привыкли к новому жилищу, исправно неслись и высиживали цыплят. По вечерам дупло тщательно закладывалось, чтобы оградить курятник от нападений хищных птиц, которые, сидя на деревьях, подстерегали добычу и легко могли уничтожить весь выводок. Домашние животные паслись на воле и до наступления сезона дождей в крови не нуждались. Корм у них было вдоволь и самого отборного эспарцета – многолетнее кормовое растение семейства бобовых и сочных трав, которыми изобиловала прерия. Несколько коз успели уже принести потомство, и теперь их нельзя было доить. Молоко требовалось козлятам. Одним словом, в окрестностях Вильтри жизнь била ключом. В часы сильного зноя домашние животные укрывались от солнца в тени секвои. Далеко от Вильтри они не удалялись, так что Годфри мог о них не беспокоиться, да и хищные звери на острове Фины как будто не водились. Так проходило время. Настоящее начинало казаться довольно сносным, но будущее внушало опасения. И вдруг случилось одно неожиданное событие, благодаря которому жизнь наших Робинзонов заметно скрасилась. Это произошло 29 июля. Годфри бродил по отмели, прилегающей к заливу, названному им в память о погибшем корабле Dreamway. Dreamway – бухта Дрима, английская. Ему хотелось узнать, так же ли богата эта бухта моллюсками, как северная. Но втайне он надеялся встретить тут какие-нибудь следы крушения Дрима, пусть даже обломки, выброшенные прибоем. И вот, когда он дошел до песчаного мыса, образуемого отмелью северной стороны, Его внимание вдруг привлек большой камень очень странной формы, лежащий среди водорослей и морских трав. Необъяснимое предчувствие заставило Годфри ускорить шаг. Каково же было его удивление и радость, когда он обнаружил, что это вовсе не камень, а наполовину занесенный песком сундук. Был ли это один из сундуков, находившихся над Риме? Неужели он тут лежал с самого кораблекрушения? А может быть, это след другой, более поздней катастрофы? Трудно было ответить определенно. Во всяком случае, откуда бы он ни взялся и каково бы ни было его содержимое, от такого подарка отказываться не приходилось. Годфри внимательно осмотрел сундук. Снаружи на нем не было ничего похожего на металлическую пластинку с именем владельца, фамилией или инициалами адресата. Такие пластинки обычно прикрепляются к чемоданам американцев. А не найдутся ли какие-нибудь указания внутри? Если окажутся бумаги, которые позволят определить, откуда взялся сундук и кто его владелец, то можно надеяться, что эти документы, как и все остальное, будут в хорошем состоянии. Ведь сундук закрывается герметически и не должен пропускать воды. Он был крепкий, деревянный, обитый толстой кожей с металлическими уголками и затягивался широкими толстыми ремнями. Как невелико было желание Годфри узнать, что находится в сундуке, он все же решил, не стоит его взламывать, а лучше попытаться открыть. О том, чтобы перенести такую тяжесть из Дримбея в Вильтри, не могло быть и речи. Сундук был слишком громоздким. «Хорошо», — подумал Годфри, — «откроем его здесь, а потом перенесем содержимое по частям». От этой бухты до группы секвой расстояние было не менее 4 миль. Переноска потребует много времени и будет очень утомительной. Но на отсутствие свободного времени жаловаться не приходилось, а усталость в таком деле не помеха. «Что же все-таки в нем лежит?» — ломал себе голову Годфри. Перед тем, как пуститься в обратный путь и порадовать учителя танцев, он решил попытаться открыть сундук. Сначала юноша развязал ремни, затем, расстегнув пряжку, стащил с замка кожаный клапан. Теперь оставалось только отомкнуть замок. Но как? Задача оказалась нелегкой. Чтобы использовать в качестве рычага? Нож? Нет-нет, Годфри ни за что не рискнул бы испортить свое единственное орудие, неоценимое в жизни Робинзона. Быть может, поискать камень потяжелее и сбить скобу. Годфри так и сделал. Выбрав на отмеле крепкий булыжник величиной с кулак, он ударил им изо всей силы по медной скобе. И вдруг, от того ли, что сломалась скоба или замок не был заперт на ключ, к великому удовольствию Годфри, задвижка сама отскочила. С бьющимся от волнения сердцем он поднял крышку сундука и тотчас убедился, что если бы его пришлось ломать, это стоило бы громадных усилий. То был даже не сундук, а настоящий сейф, обитый изнутри листами цинка, предохраняющими содержимое от влаги. Следовательно, все, что там находилось, было в полной сохранности. И что это были за вещи? При виде их Годфри не мог удержать крика радости. Без сомнения, этот сундук или сейф, как его ни назови, принадлежал очень практичному путешественнику, который, должно быть, отправлялся в такую страну, где нельзя приобрести даже самых необходимых вещей. Прежде всего там было белье, рубашки, полотенца, простыни и одеяло. Затем одежда, шерстяные куртки, шерстяные носки, полотняные панталоны, бархатные брюки, трикотажные жилеты, прекрасные сюртуки, 2 пары ботинок, охотничьи сапоги с высокими голенищами и в придачу ко всему 2 фетровые шляпы. Во-вторых, там оказались предметы, необходимые для хозяйства и туалетные принадлежности. Котелок! Да, да, вожделенный котелок. Чайник, кофейник, 2 ложки, ножей и вилок, маленькое зеркальце, щетки всех видов, 3 фляги с водкой вместимостью по 15 пинт. Единица объема в системе английских мер равняется приблизительно 0,5 литров. Набор всевозможных гвоздей, лопаты, топор, молоток, долото и железные крючки. В-третьих, оружие. Два охотничьих ножа в кожаных футлярах, карабин, два пистонных ружья, три шестизарядных револьвера, фунтов 10 пороху, несколько тысяч патронов, порядочный запас свинца и пуль, все, по-видимому, американского происхождения. Наконец, в сундуке имелась небольшая дорожная аптечка, подзорная труба, компас, хронометр, несколько английских книг, пища, бумага, карандаш, чернила, перья, календарь. Библия нью-йоркского издания и вдобавок ко всему руководство по кулинарному искусству. Да, нельзя не согласиться, что в данных обстоятельствах это были неоценимые сокровища. Годфри прыгал от радости. Если бы понадобилось специально подобрать предметы, необходимые для потерпевших кораблекрушение, трудно было бы составить более полный список. Годфри не мог отказать себе в удовольствии разложить все эти сокровища на песке и рассмотреть каждую вещь в отдельности. Но никаких бумаг, которые помогли бы установить имя владельца или название корабля, там не оказалось. На берегу вокруг никаких других обломков кораблекрушения заметить тоже не удалось. Ни на песке, ни среди камней ничего не было видно. Должно быть, сундук довольно долго держался на воде, прежде чем прилив выбросил его на берег. Теперь обоим жителям острова Фины надолго были обеспечены все средства к существованию. Счастливый случай подарил им орудие и необходимую одежду, оружие и домашнюю утварь. Само собой разумеется, Годфри и помышлять не мог о том, чтобы немедленно перенести все эти богатства к Вильтри. Сделать это можно было вместе с тарталетом, да и то в несколько приемов. Однако следовало торопиться, ведь в любой день мог хлынуть тропический ливень. Уложив большую часть вещей обратно в сундук, Годфри решил захватить с собой только ружье, револьвер, немного пороху и пуль, котелок и подзорную трубу. Затем, тщательно закрыв сундук и затянув ремни, он пустился в путь к своему жилищу. С каким восторгом встретил его час спустя тарталет!